Я могу понять, как Да. Здравствуйте. Слушаю. На запись разговора вас уведомляю. Звонок поступил из ООО «Столичное агентство по возврату долгов». Я являюсь специалистом финансового контроля. Меня зовут Рыченкова Эльвира Витальевна. Анна Сергеевна, могу услышать? Да, это я. Ваша фамилия? Да. Дату рождения ваше назовите в целях информационной безопасности? Нет. В связи с чем? В связи с тем, что я о вашей компании ничего не знаю. Кто вы? Откуда вы взялись? Что вы от меня хотите? Почему вы мне задаете вопросы личного сейчас характера? Сейчас вы узнаете сразу. Давайте, называйте дату рождения и пройдем дальше. Давайте, называйте. Прекратите так разговаривать с незнакомыми людьми. Немедленно. А то по носу щелкну вербально. Никакое дело до этого. Я вам сказала все. Дату рождения вашу называйте, день, месяц, год. Еще раз повторяю. Для тех, кто не понимает с первого и со второго раза. Нет. А вы думаете, вы так телефоном только ограничитесь? То есть думаете, что... Это вы, видимо, телефоном ограничены. А я вообще о вас, в принципе, не думала. А телефоном, не телефоном. Чего вы имеете в виду, я не понимаю совершенно. Чего боитесь? Вы это мне объясните. А с чего... Подождите, зачем мне вообще какой-то незнакомой девочке называть свои персональные данные? А что же тогда эта незнакомая девочка сможет сделать с вашими персональными данными? Тем более, а зачем мне называть персональные данные своей незнакомой девочки? Что же изменится, если даже какой-нибудь незнакомый мальчик это узнает? Да вот видите, вы уже сначала девочка, потом мальчик, потом всем вашим колхозом будете использовать мои персональные данные в своих корыстных целях. И нет, что нет, же нет. Мы можем сделать? У вас не будет больше дня рождения? Вот больше, такие дурацкие вопросы никому не задавайте. Никогда, никогда. А то это позор. Что изменится? Я еще раз повторяю. Я свои персональные данные незнакомым девочкам и мальчикам не называю. А вы принимаете лекарства и не говорите глупости никогда. Прощайте. Да. Здравствуйте. Да. Меня зовут Сарун Сламиктерна, компания Verbo Connect. Работаем в интересах компании ПКБ, запись разговора ведется. Мария Андреевна, это вы? Хорошо, Мария Андреевна, я звоню по поводу выгодного предложения с компанией ПКБ, по поводу списания процентов, всех санкций, штрафов, которые начисляла вам ранее микрофинансовая компания по неоплате. Вам сейчас предоставляется возможность беспроцентный график и сумма комфортного платежа. То есть у вас есть возможность не оплачивать 248 тысяч, а оплатить всего лишь 72 тысячи, платежи могут курироваться у вас от 1400 до 900 рублей ежемесячными платежами. То есть остаток, все проценты, штрафы, санкции вам готовы списать. Скажите, пожалуйста, Мария Андреевна, вы вообще сами заинтересованы решить данный вопрос по кредиту 901? Нет. Почему? Зачем мне это? В первую очередь закрывать ту сумму, которую вы брали. Не вижу смысла для себя. А как вы намерены решить вопрос? Как вы намерены оплачивать? Вы можете полностью, конечно, закрыть сумму со всеми процентами, штрафами. Мне этот вопрос не тревожит. Почему не тревожит? А почему он должен не тревожить? А кто за вас будет оплачивать данную сумму? Вы? Потому что вы брали сумму, договор не закрыли. Договор переступили в коллекторскую организацию по договору цессии. Ну и все, это значит, подарили мне денежку. Ну а что вы говорите, никто ничего вам не дарил? Подарили, Мария подарили. Андреевна. Кто вам что подарил? Денежку кредитору. Почему вы ранее не закрывали сумму? Да не ваше собачье дело, почему вы ранее не закрывали. Почему сейчас не оплачивать? Не ваше собачье дело, почему не закрывали. Мария Андреевна, и давайте решать вопрос, тем не менее. С кем? С вами? Что, конечно. А, не, вы не доросли еще, чтобы с вами вопросы решали. Разве? Вы ошибаетесь. 100% гарантирую. Вам с компанией с ПКБ нужно решить данный вопрос. До меня еще точно не доросли. Да ты не пишешь по существу. Вы же сами трудоустроены? Чего? Вы сами заинтересованы? Я говорю, вы сами трудоустроены или нет? Да вы определитесь, какой вопрос вы задаете. Заинтересована или трудоустроена? Занервничала сразу? Не нервничайте. На вопросы шмакодевок всяких я не считаю нужным отвечать. Я на «ты» вас, мадам, и не называла. У вас плохо со слухом и с мозгом. Вы ошибаетесь. Я гарантирую, что я права. Мария Андреевна, почему ранее до этого не оплачивали в банк, не оплачивали вернее? Не ваше собачье компания. Дело, я же уже отвечала на этот вопрос. Я поняла. Всего доброго. Пока. Да. Алло. Я слушаю. Здравствуйте, меня зовут Малугалиева Ирина Данировна, специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банка. Ольга Викторовна, это вы? Мы. Что? Ольга Викторовна, я с вами разговариваю? С нами. С кем это с вами? Ну, а кого вы спрашивали? Ольгу Викторовну. Ну, так слушайте меня внимательно. Замечательно. Ольга Викторовна, вот вам звонок поступил по поводу вашей задолженности перед Альфа-банком. Сумма составляет 10 256 рублей 74 копейки. Оплату вам необходимо произвести в полном объеме в течение суток. Ольга Викторовна, почему вы не исполняете обязательства перед банком и не производите оплату? Зачем вам эта информация? Еще раз что? Зачем вам эта информация? Вас очень плохо слышно. Если вы говорите, говорите, пожалуйста, телефонную трубку, чтобы я вас могла расслышать. А мне все равно, расслышите вы меня или нет. Ольга Викторовна, а на данный момент Альфа-банк вам выставил требования, которые необходимо, по которым необходимо произвести платеж. Если вы данный вопрос не намерены решать, имейте в виду, что по адресу регистрации, по адресу проживания, к вам, возможно, будет уже организован визит сотрудников регионального отдела на основании 230 федерального закона. Вы скажите, Ольга Викторовна, оплату будете производить сегодня или завтра? Позавчера. Что позавчера? А что сегодня или завтра? Оплату будете производить. Ну, позавчера. Или завтра? Вы не оплачивали позавчера? Не оплачивали. Но буду оплачивать позавчера. Угу. Себя хорошо чувствуете? Прекрасно сегодня? Чувствую себя. Как чувствуете? Как чувствуете себя? Алло. Головка не болит? Как чувствуете себя? Как чувствуете себя? Город по себя чувствуете? Срочно мне сообщите. Вы же интересовались моим самочувствием. Я тоже поинтересуюсь вашим. Хорошо себя чувствую. Да незаметно. Кажется, что у вас головочка бубу. Лекарства принимали сегодня? Еще что скажете? Лекарства принимали свои сегодня? Вам санитары намордник уже сняли или все еще в нем ходите? Вопрос был задан. Вопрос был задан. Ольга Викторовна. Вопрос был задан. Смелее, смелее. Хорошо чувствуете? Или наш разговор приобрел цикличный характер. До вас не дошло, да, ответ на мой вопрос? Тупенькая. Ну, бывает, бывает. Неудивительно, в принципе. Умная бы на такой работе не работала. Все, легче стало. Да, все, вы можете быть свободны. Я буду ожидать. Я с вами разговор, во-первых, не закончила. Так вы же только что пытались сказать, ожидайте следующего звонка или что, выездную группу, а тут, когда я сказала, можете быть свободны, так вы попытались выкрутиться. Хорошо, хорошо. Сотрудник регионального отдела. Ой, как забомбило. Ой, как забомбило. Этот прекрасный запах напалма. Горящие пердаки Альфа-банка всегда так прекрасны. Вы микрофон из глотки достаньте, да, перестаньте. Откуда у вас с прошлой работы привычка осталась предметы посторонние в горло себе засовывать? Слышите, мадам? Прекратите, прекратите так бомбить. Это смешно. Не позорьтесь. Не позорьтесь, вас никто не слушает. Ой, боже мой. Молодец, молодец. Прокашлялась, прогавкалась. Все она сделала. Сейчас осталось повилять хвостиком, залезть под стол хозяину, и он туда косточки бросит. Поэтому, мой вам совет, возьмите свою телефонную книгу. Отстраните все свои фотки. Советы она дает. Наконец-то. Молодец. Придумала что-то новое. Дала мне ценный совет. Чудо. Ку-ку. Чучело. Не смущаюсь, что никто не слушает поток вашего бреда. Тетя. Все понятно. Вот в этот момент, видимо, санитары сняли намордник. И все, я надеялась, что есть прогресс в лечении, а он отсутствует. О, какая беда. Бедолага. Наверное, поможет только электрошок. На головочку. Наденем шапочку металлическую. И разряд. И вылечим. И тебя вылечим. И соседа слева вылечим. Всех вылечим. Ольга Викторовна, лекарства не забываем принимать.